Глава 386. Пятицветное небо. Прорыв культивации. Попугай оцепенело смотрел на Манхао, стоящего в самом центре треволнения небес. В радиусе 3000 километров от него земля полностью превратилась в кристаллы, в небе клубились черные тучи, с них градом ударяли молнии, сотрясая небо и землю. Манхао стоял в самом центре и свирепо хохотал, словно его совсем не пугали гневающиеся небеса. Попугай тяжело задышал, когда вспомнил о другом человеке, который также хохотал перед лицом треволнения небес. Только тогда он парил в воздухе, а Манхао сейчас стоял на земле. Похоже, хохот Манхао разъярил небеса. В клубящихся тучах к черному и красному цвету прибавился зеленый. Зеленые молнии смешались с черными и красными. Сразу 23-цветных молний обрушились на Манхао. 8 практиков стадии зарождения души уже давно перестали вслух проклинать Манхао. Все силы уходили на борьбу с молниями. Вокруг Манхао начали летать тончайшие белые нити, которые никак не могли уничтожить молнии. В радиусе 3000 километров только 8 практиков стадии зарождения души могли противостоять 3-цветным молниям, а также практик в белом халате из племени созвездия. Остальные погибли. Практик в белом был сильно встревожен. Как ни старался, его все равно заразила карма молний. Теперь он стал частью этого треволнения, его глаза горели ненавистью, но он ничего не мог поделать. «Проклятье! Откуда вообще взялись 3-цветные молнии треволнения? Чем этот парень так населил небесам, что легендарное треволнение небес настолько разбушевалось?» С грохотом с неба раз за разом продолжали бить 3-цветные молнии, вокруг Манхао постепенно сплетался шелк. Его производила безглазая гусеница. Такой шелк был бесконечен и нерушим. Нить могла быть как короткой, так и очень длинной. Сейчас вокруг Манхао шелк сплетался во все новые и новые слои. Как только в него ударяла молния небес, раздавался оглушительный взрыв. Молнии бились, и нерушимый шелк рассыпались на части, но взрывная волна от каждого такого столкновения ударяла в Манхао. Пока он кашлял кровью, падающие вокруг него искры при соприкосновении с землей отскакивали обратно к Манхао. С неприятным хрустом в ногах резко сломались кости. У Манхао начало темнеть перед глазами, набрался полный рот крови, но он просто выплюнул ее и продолжил хохотать. В глазах к решительному блеску примешалось пурпурное свечение. Сила трансформации пурпурного ока забирала часть долголетия и исцеляла его. В мгновение ока он был как новенький. К этому моменту в радиусе 3000 километров не осталось еще ни кристаллизованной земли. Это обстоятельство привело к новым ранам Манхао. В такой ситуации не было больше причин, почему бы просто не взлететь вверх к небу. От этого у попугая пораженно расширились глаза. Теперь еще сложнее было отделить Манхао от образов памяти. «Это мое треволнение золотого ядра! Я собираюсь выстоять до конца! Больше никаких пряток! Хватит страха и благоговения! Если в сердце практика обосновались страх и благоговение, как тогда он сможет культивировать великое Дао? Как можно культивировать уверенность в себе? Когда я достиг стадии возведения основания, я бежал. На стадии создания ядра я колебался, но сейчас я больше не отступлю!» Из груди Манхао вырвался оглушительный рев, в который он вложил всю решимость стать сильнее. «Когда треволнение подойдет к концу, я стану еще сильнее!» Он запрокинул голову и с ревом взлетел еще выше. Его волосы танцевали на ветру, а плечи были гордо расправлены. Всем своим видом он напоминал великого героя. Вокруг него продолжал сплетаться неразрушимый под небесами шелк безглазой гусеницы. На рев Манхао с неба сорвалось еще больше 3-цветных молний. Он со смехом сжал пальцы в кулак и ударил треволнение небес. Впервые он открыто дал отпор. Такой удар мог показаться простым и незамысловатым, но мало кто пытался преодолеть треволнение небес таким способом. Редко можно было увидеть, чтобы кто-то пытался напрямую уничтожить треволнение небес. В момент столкновения кулака и молнии в нем внезапно словно открылась новая дверь. Его воля и сердце работали в полной гармонии, а культивация полностью активировалась. Как только он по-настоящему дал отпор треволнению небес, культивация резко взметнулась вверх. Он поднялся со средней на позднюю ступень золотого ядра. Разумеется, не на пик этой ступени, но скачок был очевиден. Желание действовать, несмотря на тяжкие последствия, стало причиной мгновенного прорыва в культивации. Тело вспыхнуло слепящим золотым светом, даже глаза искрились золотом. Без колебаний Манхао вытащил духовный камень высшего качества, он мгновенно поглотил всю духовную энергию камня и раздавил его. С рявом он зачерпнул новую силу из культивации, из энергии духовного камня и странные силы в его правой руке, и рванул прямо на треволнение небес. С грохотом с неба сорвалась одна, две, три, пять молний треволнения небес, кашляющего кровью Манхао отшвырнуло к земле. Вокруг него в безумном темпе плелся шелк, а в глазах горел пурпурный ци. Полученные раны стремительно заживали. Из восьми практиков стадии зарождения души, оставшихся в зоне 3000 километров, трое внезапно зашлись кровавым кашлем и замертво упали на землю. У них не оказалось магических предметов, которыми можно было защититься от треволнения небес, как и напрочь отсутствовал опыт борьбы с молниями. Никто из них не мог похвастаться дикой необузданной решимостью, поэтому всех ждала только одна участь – смерть. Даже зарожденные души не избежали треволнения небес, и их разорвало на части. Манхао дрожал, кажется, каждый сантиметр его тела покрывала запекшаяся кровь. Пока он летел к земле, трансформация пурпурного ока не прекращала работу. Он сноровисто закинул в рот пригоршню целебных пилюль. Когда до земли оставалось каких-то 7 метров, он внезапно прекратил падение, из горла вырвался хриплый лающий хохот. Внезапно небо потемнело. Оттуда сорвалось сразу 10 разрядов молний, каждый воплощал собой претенциозную гордость треволнения небес. Когда они обрушились на Манхао, небо словно сошло с ума. Гигантские тучи начали вращаться, формируя вихрь, воздух наполнился оглушительным грохотом. Эта незабываемая сцена была достойна того, чтобы ее запечатлели на холсте. «Манхао не из тех, кто просто подставляет другую щеку!» – хохотал Манхао. Он поднял руку и указал на небо. Внезапно с руки сорвалась сила восьмого заговора заклинания демонов. Повсюду вспыхнули призрачные образы, которые бросились в атаку на небеса. «Демонический ци! Техника праведного дара! Восьмой заговор заклинания демонов!» Небо и земля содрогнулись. Из покрытой кристаллами земли к Манхао стремилась аура, которую мог видеть только он. Мириады черных прядей тут же сгустились в облако клубящегося тумана. Демонический туман полностью окутал Манхао, словно эссенция самой земли подчинялась каждому его слову. Когда молнии достигли цели, прогремел чудовищный взрыв. Молнии столкнулись с демоническим ци и начали разрушать его слой за слоем, но и молнии рассеивались одна за другой. В мгновение ока из 10 разрядов треволнения небес осталось всего 3 молнии. Когда демонический ци рассеялся, оставшиеся 3 устремились к Манхао. Шёлк безглазой гусеницы накрыл его, но часть молнии все равно умудрилась проскочить. Манхао закачался и вновь закашлялся кровью. Тело камнем рухнуло вниз и с грохотом впечаталось в покрытую кристаллами землю. На месте падения образовался небольшой кратер. Тучи треволнения бурлили, в непроглядной черноте то и дело мелькали яркие всполохи. Внезапно к сгущающимся молниям прибавился еще один свет. Теперь они стали 4-цветными. В тучах раскатисто загремел гром. В зоне из 3000 километров оставшиеся 5 практиков стадии зарождения души закашлялись кровью. Двоих тут же разорвало на куски. Их ослабленные зарожденные души попытались сбежать, но их практически сразу настигли молнии. Перед смертью они успели только закричать. Теперь осталось всего 3 эксперта стадии зарождения души. Их трясло, а в глазах застыло отчаяние. Сердца этих людей переполняла ненависть к Манхао. К сожалению, сейчас они не могли дать ей выхода. В этот момент с неба ударила 4-цветная молния. Она неслась прямиком к кратеру, но тут из него внезапно показался кулак и с размаху ударил прямо в молнию. От мощи взрыва все вокруг задрожало. Почерневший, залитый кровью Манхао выбрался из кратера. Но его глаза по-прежнему сияли пурпурным светом, исцеляя тело. Он хрипло засмеялся и отважно поднялся в воздух. «Треволнение золотого ядра. Ты уже выстрелила в меня по меньшей мере 100 молний. Думаю, еще несколько не повредит, да?» В глазах горел безумный огонек. Тучи треволнения забурлили от переполняющей их ярости и презрения. Внезапно тучи залил красный свет. Одновременно с этим на Манхау градом посыпалось множество красных молний. Они ударились в него, рассыпаясь фонтаном ярких искр. Но Манхау продолжал парить в воздухе, словно герой из легенд. Внезапно в небе возник еще один свет — черный. Теперь небо стало черно-красным. К граду молний добавились черные молнии. В тучах грохотал гром, следом появился зеленый цвет. Красный, черный и зеленый. Три цвета слились в небе и разом обрушились вниз трехцветным дождем. Но на этом все не закончилось. К ним добавился четвертый цвет — белый. Теперь небо сияло четырьмя цветами. Белые молнии тоже начали срываться с туч. Под шквалом молнии земля заходила ходуном. Среди сверкающих четырехцветных молний стоял Манхао в окружении шелка безглазой гусеницы. Он вращал культивацию и противостоял натиску треволнения небес. Как вдруг все содрогнулось, словно взревел какой-то невидимый гигант. В небе внезапно появился пятый цвет — желтый. Красный, черный, зеленый, белый, желтый. Пятицветное небо, пятицветные молнии треволнения. Это было последним треволнением небес, с которым Манхао предстояло столкнуться во время треволнения Золотого Ядра. У него возникло чувство, что если ему удастся преодолеть пятицветную молнию, треволнение небес подойдет к концу. Последнее треволнение небес. Отлично! В его глазах горела решимость.